Глава 8. Их гонят туда, и они идут туда. Их гонят сюда, и они идут сюда. Они не знают, куда идут. Надпись на древнем камне. Эрт сжал коленями бока Парда, и тот пошел плавной рысью вслед за Пардом начальника сотни. Два десятника скакали слева и справа от светлорожденного. Сдвоенные золотые мечи на рукавах их курток, наброшенных поверх тонких кольчуг, сверкали в лучах солнца. Позади, по трое, ехали солдаты эскорта. 30 воинов. Отряд выехал из Фаранга, миновал заставу, где Эрду не так давно отказали в проезде, и Парды прибавили шаг. Волнистая равнина лежала по обе стороны неторопливо текущей реки, многоводной Фуа. Вдоль берега на высоком берегу росли деревья. Иногда дорога отступала от реки на четверть мили и больше, и тогда возделанные земли лежали уже по обе стороны от нее. Иногда в отдалении можно было заметить двух-трехэтажные виллы, а потом справа возникла высоченная каменная стена, протянувшаяся не меньше, чем на милю. «Что это?» – спросил Эрт десятника. Но тот сделал вид, что не услышал. Неожиданно стена прервалась распахнутыми воротами, за которыми Эрт увидел широкую белую дорогу, а дальше – огромный дворец. Куда больше, чем тот, что принадлежал фарангскому наместнику. Светлорожденный придержал Парда, чтобы рассмотреть подробнее, но десятник хлопнул его животное по крупу. Пард прыгнул. И сбоку опять потянулась сплошная каменная стена, едва не в 15 локтей высотой. «Владение Сахагоя», — сообразил Эрт. Сзади послышался топот. Отряд всадников настигал их. Воины на отличных боевых пардах обогнали фарангцев, преградили путь. Сотник взмахнул желтым флажком с гербом Конга, особый гонец великого Ангана, и всадники тотчас освободили дорогу и умчались обратно. Стена, обозначавшая владение Сахагоя, кончилась, и снова потянулись плантации. Оливковые рощи, виноградники, сады низкорослых лимонных деревьев, тщательно возделанные поля, оросительные каналы уходили вглубь долины. Когда солнце прошло треть своего дневного пути, начальник сотни дал знак «спешиться». Платановая рощица укрыла воинов от полдневного жара. Пардов расседлали и отпустили пастись. Достали еду и вино. Сотник предложил Эрду разделить их трапезу, и светлорожденный охотно согласился. Он успел проголодаться. Когда с завтраком было покончено, солдаты, сняв доспехи и сапоги, расположились в тени. Одни предались игре в кости, другие просто уснули. Сотник поставил часового наблюдать за дорогой. Эрду эта мера показалась излишней. Что может угрожать 30 воинам в их собственной стране? Начальник подошел к светлорожденному. «Господин», — сказал он, — «ты можешь отдохнуть. 2 часа мы будем здесь. Только прошу тебя, не удаляйся от деревьев». Эрт кивнул. Он лег на теплую землю. Пестрая от солнечных бликов листва колебалась под дуновением легкого ветерка. В узких просветах Эрт видел высокое белое небо. Веки его слипались. Ветер, дувший со стороны реки, приятно освежал кожу. Эрт задремал. Прошло не больше часа с тех пор, как взошло солнце. Мара шла по пустынной тенистой аллее и тихонько напевала. День прекрасен, и ночь была хороша. Мара покосилась на новый браслет из черного серебра, инкрустированный крохотными рубинами. Но не он был причиной ее отличного настроения. Она узнала, что Санси жив и увезен на корабле. Вверх по Фуа, значит, не на юг. Может быть, слава его дошла до дворца великого Ангана? Северная женщина, прекрасная, как боги, на старинных фресках похвалит ее. Вдруг Мара почувствовала нечто странное. Сначала она не поняла, а потом догадалась и так удивилась, что даже замедлила шаг. Аллея была пустынна, а ведь в это время здесь, в богатой части города, обычно довольно много людей. Мара даже слегка испугалась. но оглянулась назад и успокоилась. В сотни шагов позади она увидела несколько человек. Аллея повернула направо. До дома девушки оставалось не больше 5 минут ходьбы. Навстречу ей двигались закрытые носилки, сопровождаемые 2 бегунами. «Интересно, кто в них?» – подумала девушка, уступая дорогу. Коричневая штора открылась, но Мара ничего не успела увидеть. К лицу ее прижали платок, и она вдохнула пыль толченого дурманного гриба. «Господин!» – услышал Эрт голос сотника. «Пора ехать!» Светлорожденный легко поднялся на ноги. Солдаты уже оседлали пардов, застегивали ремни амуниции. «Их стальные кирасы должно быть сильно раскаляются на солнце», — подумал Эрт. Прошло не более 3 минут, и отряд, поднимая мелкую серую пыль, снова скакал на запад. Вокруг те же плантации, сады, поля. Казалось, они уже ехали здесь утром. В просветах между деревьями блестела желто-зеленая вода Фуа. Дневное светило посылало вниз потоки жара. Рубашка Эрда липла к телу, и он порадовался, что не надел кольчуги. Даже грязноватая вода Фуа показалась ему привлекательной. Он почти ощутил, как толкают его прохладные струи, несущие крохотные комочки желтого ила. Эрд глотнул из фляги теплой подсоленной воды. «Не надо было вчера пить столько вина», — подумал он. Дорога спустилась в некое подобие оврага, по обе стороны поднимались заросшие жесткой бурой травой склоны. Снизу траву обильно покрывала дорожная пыль. Слух Эрда уловил топот скачущих пардов. Впереди. Тело его слегка напряглось. Дань инстинктивный для воина осторожности. Он понимал, что с таким эскортом вряд ли ему угрожает опасность. Начальник сотни обернулся и посмотрел на светлорожденного. Губы Кангая шевельнулись. Эрду показалось, сотник сказал что-то, но сквозь шум 34 бегущих пардов он не расслышал слова. Из-за поворота показался отряд из 2 дюжин всадников. Короткие пики и отсутствие опознавательных знаков показывали, что это не солдаты Великого Ангана. «Воины какого-нибудь Сахагоя?» – предположил Эрд. Оба отряда быстро сближались. 200, 100 шагов. Командир чужого отряда в стальной кольчуге с тяжелым мечом у пояса коснулся пальцем сверкающего шлема. Начальник сотни ответил тем же и осадил парда. Одновременно с этим один из десятников хлестнул плетью животное Эрда. Зверь обиженно мяукнул и одним прыжком вынес Эрда на 15 шагов вперед. Всадники встреченного отряда начали перестраиваться. Почуяв недоброе, Эрд оглянулся на свой эскорт, и ему все стало ясно. Отъехав назад и поставив пардов бок о бок, сопровождавшие светлорожденного солдаты заперли ему выход из ущелья. Начальник сотни и оба десятника глядели на светлорожденного, и лица их были достаточно выразительны. Эрд посмотрел на отвесные склоны ущелья, заросшие пучками бурой травы и ползущим кустарником. «Пожалуй, хороший пард смог бы подняться», — подумал он. «Но даже плохой арбалетчик...» Встреченный отряд перестроился. Начальник его опустил забрало и выдернул из ножен меч. Всадники опустили копья, и парды рванулись вперед. В передней шеренге нападавших 5 всадников, скачущих плечо в плечо. Начальник отряда опередил их на 1 длинный прыжок. Пард его испустил рык, от которого кровь светлорожденного вскипела. Начальник вражеского отряда, размахивая мечом, налетел на Эрда. Непривычный к бою беговой пард светлорожденного шарахнулся в сторону, и меч врага, прочертив широкую дугу, прошел в локте от головы северянина. Одновременно белый же клинок Эрда вошел в разорванный криком рот Кангая. Светлорожденный выдернул меч, и враг его выпал из седла и повис на ремне, касаясь мертвыми руками пыльной дороги. Не больше мгновения заняла схватка. 2 прыжка скачущего парда. 2 прыжка, на которые опередил начальник свой отряд. Первая шеренга, 5 опущенных копий, острия которых были уже в 10 локтях от светлорожденного. 2-я шеренга в 8 локтях от первой. 3-я... Взбешенный партначальника отряда прянул назад, вскинулся на задние ноги и сшибся с первой пятеркой. Три пики одновременно пронзили его, и парт повалился под ноги мчащихся животных. Только один зверь сумел перепрыгнуть через образовавшуюся свалку. Это единственный всадник оказался лицом к лицу со светлорожденным, когда вторая шеренга врезалась в первую, и ущелье наполнилось воплями людей, ревом и визгом грызущихся пардов. Эрт отсек наконечник пики своего противника и без сомнения прикончил бы его следующим ударом. Но сквозь рычание и крики впереди сумел уловить шум наверху. Он посмотрел туда, где над крутыми склонами ущелья синело небо, и мгновенно нырнул под брюхо своего пляшущего парда. С обеих сторон, перевалив через гребни, катились на него на приседающих, визжащих, ревущих пардах, размахивающие мечами всадники. Миг, и они уже на дороге. Все мастерство Эрда оказалось бы бесполезно перед столь сокрушительным ударом. Но налетевшие сверху не сумели справиться со своими пардами, взбешенными ревом сородичей из первого отряда, рвущими друг друга. Боевой пард очень легко впадает в неистовство в бою. Один из зверей рванул клыками парда Эрда. Тот завизжал, лязгнул челюстями, завертелся на месте, но его обидчик был уже в пяти локтях, и клыки укушенного впились в ближайшее плечо одного из всадников. Вряд ли кто из нападавших сверху понял, куда пропал Эрд. А если и понял, было не до Эрда. Волна, хлынувшая с левого склона, опередила правую, поэтому парт светлорожденного оказался оттесненным влево. Зверю удалось устоять на ногах. Повиснув под пятнистым брюхом, Эрт видел множество лап, взметающих дорожную пыль. На расстоянии вытянутой руки от него свешивался вниз мертвый воин, с начисто оторванной рукой. Дальше бился, пытаясь встать упавший парт. Но лапы сородичей прижимали его к земле, оставляя на пыльной шкуре кровавые следы когтей. Парт лежа рвал их клыками. Место под брюхом было самым безопасным в этом побоище. Но светлорожденный понимал, если он хочет спастись, сейчас самое время. На расстоянии 6 шагов от него начинался правый склон ущелья. 6 шагов. 8 пар когтистых лап. Но Эрт рискнул. Обрезав седельный ремень, он упал на землю, проскользнул под брюхом ближнего парда, схватил соседнего за хвост и запрыгнул на широкий круг. Зверь, извернувшись, попытался схватить человека, но сжатый со всех сторон не смог дотянуться. Собственно, его всадник был мертв, истек кровью из разорванного клыками бедра. Эрт встал на ноги и, оттолкнувшись от спины парда, прыгнул на крутой склон ущелья. Стелющийся кустарник и жесткие пучки травы мгновенно изрезали его руки. Сапоги для верховой езды скользили по гладкой траве. Но, помогая себе мечом, Эрт упорно карабкался вверх. И пока светлорожденный не одолел половину склона, никто не обращал на него внимания. Воин надеялся, что ему удастся уйти незамеченным. Но он забыл о собственном эскорте. Начальник сотни сразу сообразил, чем закончится дело. Сразу, как только пронзенный копьями парт упал под ноги скачущих животных, а сообразив, приказал своим солдатам держаться подальше от свалки. Он видел, как Эрт спрятался под брюхо парда. Но ожидал, что светлорожденный останется там, пока все не успокоится. В любом случае, у него не было возможности вмешаться, и приказа вмешаться тоже не было. Сотнику было велено довести Эрда до ущелья, отрезать ему путь назад и все. Следуя приказу, сотник должен был позволить светлорожденному уйти, когда увидел его взбирающимся наверх. Но начальником сотни овладел гнев, и он не мог позволить хитрому северянину удрать, когда из-за него погибло столько конгаев. Эрт уже почти достиг верха стены, когда сквозь вопли и рычание услышал пронзительный крик сотника. Эрт оглянулся. Его эскорт, понукая пардов, пытался взобраться наверх. Но животные, подпрыгнув на 6-7 локтей, съезжали вниз. Никто из конгаев не догадался спешиться. Эрт достиг края оврага и приготовился к схватке. Но, к его удивлению, наверху никого не было. Эрт бросился к зарослям кустарника. «Если все начальники конга так же бестолковы», — подумал он, — «непонятно, почему бы мы потеряли эту провинцию». Проломившись через кусты, светлорожденный оказался в пальмовой роще, среди высаженных ровными рядами деревьев. Два умело укрытых арбалетчика. Ну, четыре, учитывая, что охотиться придется на меня, подумал Эрт. Нет, это была весьма странная история. И потому его не прикончили... Почему его не прикончили, пока он спал? Куда как проще. Позади раздался топот. Эрт оглянулся и едва не вскрикнул от радости. Его догонял одинокий всадник. Начальник сотни. Эрт остановился и повернулся к преследователю. Ничто так не привлекательно для всадника, как затылок убегающего врага. То, что светлорожденный не пытался укрыться между деревьями, настолько удивило сотника, что он придержал животное и потерял единственное преимущество – скорость. Попытаясь он грудью парда сбить Эрда, тот вынужден был бы отскочить в сторону и мог угодить под удар меча. Светлорожденный шагнул вперед и издал крик, которому его выучил Бьорк. Тонкий, ужасающий вой, от которого любой пард теряет самообладание. Животное сотника было отлично вышкалено. Пард не встал на дыбы, не бросился прочь, а лишь зарычал и попятился, понукаемый всадником. Но не в силах совладать собственным ужасом. Эрт бросился к нему, сотник взмахнул мечом, и белый клинок встретился с дымчатым конгским лезвием. Одновременно с этим тонкий кинжал Эрда, проткнув бедро сотника, разрезал артерию. В пылу схватки Кангай даже не заметил раны. Он рубанул Эрда еще раз, промахнулся, завертелся вокруг на рычащем парде, пытавшемся сначала схватить Эрда, но получивший от него по носу, оставившего эти попытки. Эрд уворачивался от меча сотника и выжидал. Он видел, что пятнистая шерсть на боку и светлый мех на брюхе парда уже пропитались кровью наездника. Эрт не слишком торопился, но и особенно медлить не стоило. Несколько спешившихся солдат выбрались из оврага и бежали к нему. Эрду нужен был пард, и он получит его. Сотник покачнулся в седле, его рука повисла, меч вывалился из нее. Светлорожденный схватил Кангая за поясной ремень, одновременно двинув кулаком по морде зверя, снова попытавшегося укусить. Сотник вывалился из седла. Прежде чем испуганный пард успел отпрянуть, Эрт взлетел на его спину. Взмах, поясной ремень лопнул, и сотник тяжело упал на траву. Эрт сжал колени, и пард быстрее стрелы помчался вперед. Раненый командир — вот все, что досталось подбежавшим солдатам. Десятник злобно выругался. Пард сотника был одним из лучших в фаранге. Попробуй, догони его. Это ты, Хуран? Я, господин. Что, девушка? В грезах, господин. Твои люди перестарались, и она вдохнула слишком много. Брюхо Равахша. Когда ты говоришь, Имх сможет заняться ею. Я этого не говорил, господин, но думаю, за час-другой до захода она перестанет путать сон с реальностью. Но еще долго не будет чувствовать боли. Я недоволен, Хуран. Твой слуга сожалеет об этом. Но позволь напомнить, не мне ты доверил эту службу. Мой воин — опытный человек, и он нужен мне. Не сей между нами вражды. Я твой слуга, господин. Но позволь мне напомнить также, что есть еще один воин, которому может не понравиться, если с девушкой будет поступлено неаккуратно. Я еще не потерял памяти, Хуран. Надеюсь, ты и позаботишься о том, чтобы возможные ошибки наших храбрых и, без сомнения, верных великому Ангану друзей не огорчили слуха никого из исполняющих волю. Господин может быть уверенным. Значит ли это, что я смогу передавать свои пожелания другу господина, как пожелания самого господина? Пока нет, но если ты будешь предан мне, Хуран, ты не будешь обойден. Господин более добр ко мне, чем я сам. Да, это так. Полагаюсь на тебя, Хуран. Ступай. Этая коснулась струн, и инструмент отозвался ласковым переливом. «Почему ты никогда не поешь, светлейшая?» — вспомнила она вопрос, задаваемый многими. «Разве моя игра несовершенна?» — спрашивала она тогда. «Разве ее недостаточно для гармонии? Пение не сделает ее лучше». «Пение сделает ее другой, не менее прекрасной», — говорили наиболее искушенные в убеждении. «Да, другой», — соглашалась Итая. «А мне дорого то, что есть». Это не было правдой, вернее, той правдой, что скрывает истину. Но что еще она могла сказать? Будь Эрт сейчас рядом с ней, он узнал бы, почему она не поет. Но Эрт был далеко. И Нил, знавший о ней намного больше, чем Светлорожденный, тоже был далеко. И Беорг. Если не считать слуг, один лишь старик-купец из Атура был сейчас в гостинице. Хотя нет, купца тоже не было. Но они уже идут. Итая еще раз тронула струны. Шаги слышались в коридоре, даже мягкие маты не в состоянии заглушить топот солдатских сандалий. Вот они уже сопят у двери, сейчас один из них ударит в гонг. Или просто распахнет непрочную дверь. Итая взяла следующий аккорд и запела. Покрытый пылью и пеной, падающий из пасти, обогренный кровью Парт вылетел на отрезок дороги, ведущей к заставе. Стражники прервали игру, вскочили, увидели желтый флажок Ганза, все еще привязанный к голове Парда, и поспешно бросились отодвигать решетку. Когда один из них признал Эрда, было уже поздно. Парт вихрем промчался мимо. Воины растерянно смотрели, как садится облако пыли, поднятое всадником. Старший опомнился первым. Выкрикивая проклятие, он устремился к высокому дереву. По деревянной лестнице Кангай вскарабкался на верхушку, где было установлено сигнальное зеркало. Серия тревожных вспышек полетела в сторону Фаранга. Всадник на хрипящем парде умчался по улицам Фаранга едва ли не быстрее, чем посланные зеркалом отблески солнечного света. Сопровождаемый криками шарахающихся фарангцев, нещадно понукая зверя, всадник проскакал в сторону гавани.